12 декабря в Мансудском дворце съездов председатель Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Ён Нам принял нанесшего ему протокольный визит председателя Международной Федерации Общества Красного Креста и Красного Полумесяца Коноэ Дададеру.